Лора живет здесь со своей невесткой. Вдова РВ с трудом переносит деспотизм пожилой дамы. К счастью, есть еще и внучка Симона, непоседливая, веселая, голубоглазая. Быть может, Ги вспоминает о собственных детях, когда так трогательно беспокоится о том, чтобы племянница не сорвалась с качелей. 6 сентября Ги садится в Марселе на корабль «Герцог Браганской». Холод, который преследовал Мопассана, вынуждает его бежать из Европы. Мопассан далек от той беспорядочной жизни, которую он вел на берегах Сены. 12 сундуков, 8 чемоданов, 6 совершенно необходимых мешков и многое другое. 44 места занимает теперь багаж Ги. Болят глаза. Он мерзнет. Ги плывет на юг. Южная жара, однако, означает отсутствие комфорта. Все бесит его. Грязь, убогие комнаты, шум, еда, воняющая прогорклым маслом. Он видит женщин, похожих на тощих кляч, и детей с глазами, облепленными мухами. В его честь устраивается представление. Гибкие женщины исполняют танец живота, в то время как почетный гость еле сдерживает тошноту. Запах жареной баранины кажется ему отвратительным. Он отправляется в Алжир. В ущелье Румеля, на месте знаменитой битвы, он размышляет о том, во сколько человеческих жизней обошлась победа. В этом он еще не изменился. Глаза болят, резь нестерпима, и временами он готов поклясться, что туда насыпан песок. Алжир. Мерс-эль-Кебир. Море, море. Оран. Испанская Африка. Бой быков. Коррида оскорбляет честного охотника. Он добирается до самой границы Марокко. Того Марокко, к берегам которого он так мечтал приплыть на своем милом друге. Опять Алжир. Ги устал. Ему холодно. Куплены билеты на Эжен Перейр, Франсуа. 44 места, болят глаза, сильная зыбь, господин де Мопассан нетвердо идет по Марсельскому причалу, господина де Мопассана тошнит от Алжира. Утром в воскресенье 23 ноября 1890 года Эдмон де Ганкур, Эмиль Золя и Ги де Мопассан сели в поезд, отправляющийся в Руан. Недовольны тем, что его в 5 утра подняли с постели, в такую погоду, когда и собаку из дома не выгонят, Эдмон де Ганкур брюзжит. Это не помешало ему, однако, расслышать грустное признание Мопассана, увидевшего Сену. «Когда-то по утрам я занимался здесь греблей, которой обязан всем, что имею сегодня». Великолепная страница «Хосе Марии де Редиа» посвящена милому другу, присутствовавшему на открытии памятника Флоберу в Руане. Мопассан был знаменит, богат и могуч. Он казался счастливым, ему завидовали, но никто не был более несчастен, чем он. Он долго рассказывал мне о своей меланхолии, о тяготах своей жизни, о прогрессирующей болезни, о медленной потере зрения и памяти, о глазах, которые вдруг перестают видеть, и о ночи, которая окружает его, о слепоте, продолжающейся четверть часа, полчаса, час. Потом, когда зрение возвращается, в спешке, в лихорадке, творчество внезапно отказывает память. Какая пытка для такого писателя! Он не может найти нужное ему слово. Он неистовствует, он впадает в ярость отчаяния. Каждое слово этого описания вопиет о чудовищных страданиях Ги. В этот день сердце его открылось. Он не скрыл от Эрдиа существование другого, двойника, незваного посетителя, зловещую настойчивость которого он на сей раз оценивает безошибочно. Двойника, который неотступно следовал за ним, где бы он ни был, что бы он ни делал, повсюду, всегда, как отвратительная навязчивая идея, как извращенное отражение, шепчущее ему на ухо: «Радуйся жизни, пей, ешь, спи, люби, путешествуй, смотри, любуйся, только не забывай спросить себя, к чему?»